Глава 32. 1539 год. Гарри отправил лорда, верховного адмирала, графа Саутгемптона, с большой свитой в Кале встречать принцессу Анну и сопровождать ее через канал в Англию. «Вы должны развлекать миледи и ее свиту, чтобы поездка показалась им короткой», — наставлял король адмирала. «Научите ее играть в те карточные игры, которые я люблю. Это будет очень кстати». Он предвкушал свадьбу, которая состоится в Йолитиде, но вмешалась непогода. Штормы и противные ветры удержали Анну в Кале. Рождество пришло и миновало. Пышные праздники не развлекали Гарри, как не порадовал и великолепный портрет принцессы, подаренные ему Гольбейном на Новый год. Короля мутило от нетерпения. 1540 год. Наконец, как-то утром королю доложили, что Анна высадилась на берег в кентском городе Дил и направляется в Рочестер. Ждать дольше Гарри не мог. Он решил разыграть из себя странствующего рыцаря и поспешил навстречу невесте пестовать любовь. Поехал инкогнито, так как она должна была сердцем узнать его. Призвав пятерых джентльменов, Гарри снабдил их всех крапчатыми плащами с капюшонами, которые использовали для живых картин. Сам надел такой же, и в тот же день, прихватив в подарок своей даме меха и несколько королевских платьев, невзирая на ужасную погоду, ринулся в Кент. На подъезде к епископскому дворцу в Рочестере сердце короля забилось в радостном предвкушении встречи. Он приказал, чтобы принцессе Анне доложили о приезде гонца с подарками от короля. В комнате принцессы находилась дюжина немецких дам, одетых так безвкусно, что они показались бы уродливыми, даже если на самом деле были прекрасны, чего о большинстве из них нельзя было сказать. Чтобы понять это, хватило одного беглого взгляда. Но вот глаза Гарри остановились на Анне, которая стояла у окна и смотрела на устроенную во дворе травлю быка. Она обернулась к нему. «Боже правый! Эта женщина совсем не такая, как ее описывали. Она походила на свой портрет, но только скомканный. Изображенная в фас, Анна не выглядела такой длинноносой. На портрете у нее был не такой тяжелый подбородок и не такие запавшие глаза, как в жизни. И никакой портрет не мог передать отчетливо ощущавшегося рыбного запаха нестиранного нижнего белья, который исходил от этой дамы». Гарри отпрянул в отвращении. Задерживая дыхание, Гарри подошел и обнял ее, решив, что она догадалась, кто он. Но, заметив возмущение на лице принцессы, быстро пробормотал что-то про доставку подарков от короля. Покрасневшая от злости, Анна вырвалась из его объятий и отвернулась к окну. Затея не удалась. Пора было срывать маску. Гарри вышел в соседнюю комнату и велел своим джентльменам принести пурпурную королевскую мантию и украшенный драгоценными камнями берет. После этого он величественно ступил в комнату Анны и был вознагражден, увидев смятение и отчаяние на ее лице, когда она вместе с дамами стала спешно опускаться на колени. Анна попыталась на ломаном английском приветствовать его, но смешалась, и Гарри, крайне разочарованный, даже не захотел помочь ей. В тот вечер они обедали вместе. Гарри отправил добродушного сэра Энтони Брауна тайком проинструктировать одну из немецких страшилищ, чтобы та потихоньку передала Анне, что ей нужно хорошенько вымыться, и испытал облегчение, поняв, что его невеста, видимо, прислушалась к совету. Пока они сидели за столом и вели неловкий разговор с помощью мистерс Гилман, служившей переводчицей, Гарри начал замечать, что Анна не лишена некоторого изящества манер, хотя это не возмещало недостатка у нее красоты. Она не умела ни играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, ни петь, ни танцевать, потому как в ее стране такие навыки считались нескромными для женщины. Образованием она тоже не блистала. Очевидно, не считалось необходимым для знатной дамы на ее родине и владение каким-либо языком, кроме немецкого. Однако принцессу научили читать, писать и шить. Она похвалилась, что большую часть времени проводит за шитьем. Анна никогда не ездила на охоту, а в качестве физических упражнений всему предпочитала неспешную прогулку по саду. Как мог кто бы то ни было решить, что эта женщина способна возглавить его двор, один из самых блистательных и культурных в Европе? Однако Анна определенно обладала некоторыми приятными личными качествами. Держалась она с королевским достоинством. Гарри довольно скоро приметил, что эта женщина добра и не лишена чувства юмора, дружелюбна, без излишней фамильярности, и трогательно старается ему угодить. Ее хорошо научили, как выполнять свой скромный долг супруги, хотя король подозревал, что в плотских делах она может оказаться совершенно невинной, и малоприятная обязанность просветить ее ляжет на него. Он провел бессонную ночь, представляя себе, во что это выльется. На следующий день Гарри покинул Рочестер, как только это позволили приличия, отдав привезенные меха сэру Энтони Брауну, чтобы тот преподнес их Анне. Позже, когда они сели в лодку и отправились назад, в Уайтхолл, король не сдержался и обратился к сэру Энтони. «Я не вижу в этой женщине ничего из того, что мне о ней говорили, и удивляюсь, как могли умные люди давать такие лестные отзывы». Браун смешался. «Мне очень жаль, что ваша милость оказалась в таком затруднительном положении». «Кое-кому придется пожалеть еще больше», — прорычал Гарри. Кромвель топтался в галерее, которая вела от причала к королевским апартаментам. «Понравилась ли вашей милости принцесса?» — с улыбкой спросил он. «Нисколько. Она совсем не такая, какой мне ее описали», — резко ответил Гарри. «Если бы я знал столько, сколько мне известно теперь, она вовсе не появилась бы в моем королевстве». Он вспомнил паштет из кабана, который неожиданно прислал ему в подарок на Рождество король Франциск. Явный знак его желания возобновить дружбу с Англией. А это делало союз с Клеви совершенно ненужным. Если бы он тогда понял намек. Но его ослепила страстная увлеченность Анной. И всего-то по ее портрету, бог мой, разве найдется кто-нибудь глупее старого дурака? Кромвель будто весь съежился под своим меховым одеянием. На лбу у него выступил пот, несмотря на январский холод. «Мне грустно слышать это», — прохрипел он. «Она вела себя неподобающим образом?» «Нет, но она мне не понравилась». Гарри затопал прочь, оставив Кромвеля изнемогать от беспокойства. «Во всем виноват он. Ему и отвечать». После обеда двор отправился в Гринвич, где должна была состояться свадьба. На завтра, в полдень под звуки труб, в сопровождении Норфолка, Саффолка и Кранмера, Гарри верхом проехал через Гринвичский парк навстречу огромной толпе народа, собравшегося на Блэкхите для официальной встречи Анны. Король восседал на коне, покрытом золотой парчой с жемчугом, и был одет в расшитый золотом пурпурный бархатный плащ с крупными пуговицами из бриллиантов, рубинов и восточных жемчужин, а на голове у него красовался яркий берет, украшенный драгоценными камнями. Гарри едва не поперхнулся при мысли, что заказал всю эту одежду для события, которое считал счастливейшим в жизни. Он не предполагал, что ему придется через силу натягивать на лицо улыбку, изображая радость. Наконец король увидел процессию Анны, приближавшуюся со стороны Стрелкового холма. Когда невеста подъехала к нему на жеребце в великолепной упряжи, он увидел, что она одета в нелепое платье из золотой парчи, скроенное по голландской моде и без шлейфа. Гарри приподнял с головы берет и двинулся к ней с самым любезным, как он надеялся, выражением на лице, поприветствовал и обнял принцессу под огромные крики толпы. «Миледи Анна, добро пожаловать в Лондон!» Во всеуслышание провозгласил король и поклонился ей с седла. «Ваше Величество, для меня большая честь и радость быть здесь», ответила Анна и тоже поклонилась. Среди ликующего народа они вместе проехали к устроенным для них павильонам. Грея озябшие руки над жаровней, Гарри приказал подать им обоим вина со специями. Потом немного поклевал еды на приготовленном для них банкете и представил Анне своих советников. После этого король со своей невестой снова оседлали коней и в сопровождении своих свит направились во дворец Гринвич. Когда они спешились во внешнем дворе, Гарри обнял и поцеловал ее. «Добро пожаловать домой», — сказал он, взял Анну за руку и повел через главный зал, затем вверх по лестнице в отведенные ей покои, где радостно распрощался с ней. Торопливо шагая по своей личной галерее, Гарри слышал оглушительные залпы, паливших в честь такого торжества пушек. Он вел себя безупречно, но в нем росло напряжение. «Я не могу жениться на ней», — заявил он на следующее утро своим советникам. «Нужно как-то выпутаться из этого». Кромвель покачал головой. «Сир, боюсь, брачный контракт не допускает двойных толкований». Норфолк и Гардинер глядели на Кромвеля с плохо скрываемым удовлетворением. Их явно радовало, что он сел в лужу. «Мне служат дураки?» — рявкнул Гарри. «Просмотрите его еще раз. Найдите способ и отложите свадьбу, пока делаете это». Главный секретарь собрал свои бумаги и суетливо вышел из зала совета. Гарри провожал его безжалостным взглядом. «Я просидел всю ночь, просматривая контракт и изучая законные прецеденты», — доложил Кромвель на следующий день вновь собравшимся лордом. Лицо у него осунулось, он даже не переоделся, шапка криво сидела на голове. «Простите, сир, но нет никаких оснований». «Тогда разорвите союз», — прошипел Гарри. «Ваша милость, уже слишком поздно делать это. Разрывом мы нанесем великую обиду герцогу Клевскому и можем спровоцировать враждебную реакцию. Боюсь, брак необходимо заключить». Гарри посмотрел на Кромвеля таким взглядом, который сразил бы наповал и менее выдержанного человека. «Хорошо», — ледяным голосом произнес он. «Я покорюсь судьбе, на которую вы обрекли меня. Джентльмены, иногда быть королем весьма печально. Монархам приходится брать то, что приносят им другие. Только у бедняков есть выбор. В данный момент я хочу быть бедняком. И благодарите за это милорда Кромвеля». 3 дня спустя Гарри неохотно вытащил себя из постели, чтобы готовиться к свадьбе. Он стоял и весь кипел внутри, едва не плача от досады, пока джентльмены облачали его в отороченный мехом гаун из золотой парчи с огромными, нашитыми сверху серебряными цветами. На плечи ему накинули темно-красную атласную мантию, расшитую крупными бриллиантами, и надели дорогое шейное украшение. Прежде чем выйти из своих покоев, король вызвал Кромвеля. «Милорд, если бы не долг перед миром и моим королевством, я бы ни за что на свете не сделал того, что вынужден делать сегодня». Его мало утешило то, что Кромвель сильно побледнел. «Ваша милость, если вы не отыскали какой-нибудь выход, пройдоха, «Лучше молчите». Повернувшись спиной к министру, король подозвал к себе лордов и по галерее отправился к часовне. Оказавшись на месте, Гарри послал нескольких из них за леди Анной. Она пришла, одетая еще в одно голландское платье из золотой парчи с узором в виде вышитых жемчугом крупных цветов. Волосы ее были распущены под золотой короной, усыпанной драгоценными камнями. Анна сделала перед Гарри три глубоких реверанса, после чего он повел ее в молельню королевы, где их ждал архиепископ Кранмер. У Гарри было ощущение, будто он идет на казнь. Исполненный страха и отвращения, он надел на палец Анны кольцо, на котором был начертан ее девиз: «Господь, дай сил держаться». «О, ей эта мольба понадобится», — со злостью подумал Гарри. И вот они стали мужем и женой. Ощущая тошноту, он не мог притронуться ни к гиппокрасу, ни к специям, которые подали участникам свадебных торжеств. Он пошел в свои личные покои переодеться, а Норфолк и Саффолк проводили Анну в ее апартаменты. Она все еще была в свадебном платье, когда Гарри пришел к ней, чтобы с процессией идти в королевскую часовню на мессу. После этого они вместе обедали. Анна надела платье наподобие мужского, отороченное соболями, и немецкий головной убор, расшитый самоцветами и жемчугом. Она сопровождала Гарри на вечерню, а после ужинала с ним. Затем был устроен банкет и представление масок. Гости пировали. Момент церемониального укладывания жениха и невесты в постель настал слишком быстро. Пока Гарри еще был пылким женихом, он заказал для этого случая новую кровать. Тогда ему казалось хорошей идеей украсить ее инициалами «Г» и «А», а также резьбой эротического содержания. Однако теперь, при взгляде на Херувима с большим пенисом и беременную женщину, которых изобразили, чтобы стимулировать желание и способствовать зачатию детей, короля передернуло. В отороченном мехом ночном халате и шапочке Гарри в сопровождении джентльменов под возгласы церемониймейстеров «Дорогу его милости королю» стоически дошел до покоев Анны. Она была в постели и напоминала испуганного кролика. Когда Гарри лег рядом с ней, в комнату набились придворные. Молодожены лежали рядом, не прикасаясь друг к другу. Кранмер благословил брачное ложе, окропил его святой водой и помолился о том, чтобы их союз принес плоды. Гарри коротко кивнул, и все удалились. Он повернулся к Анне. «Хотите вина, сир?» — спросила она. «Думаю, мне уже достаточно», — ответил он. «Может быть, мы выпьем немного позже». Задержав дыхание, вдруг Анна забыла о совете блюсти чистоту. Гарри неохотно придвинул ее одеревенелое тело к себе, собираясь с духом, как бывалый вояка перед штурмом крепости. «Не бойтесь меня», — пробормотал он. «Я знаю, как подобает джентльмену порадовать даму». Он удивился, неожиданно ощутив в себе желание. А потом его осенило. Ему не нужно завершать этот брак. Если он не сможет овладеть Анной, появятся основания для расторжения этого неприятного союза. Когда Гарри осознал это, у него от облегчения закружилась голова. Однако надо изобразить, что он пытался, имел желание. Гарри засунул руку под одеяло, задрал на Анне ночную рубашку, положил ладонь на одну из ее грудей и резко втянул ноздрями воздух. Грудь была не такая упругая, как обычно у девушек. Ему-то, честное слово, немало их пришлось перещупать в свое время, а вялая и дряблая, как у женщин, кормивших детей. Гарри потрогал другую грудь Анны. То же самое. Затем рука двинулась к ее животу. Он был мягкий и обвисший, такой же, как у него теперь. И на нем имелись какие-то волнистые полосы, следы растяжек, бог-свидетель, с каждой стороны. Подозрения короля усилились. Ему подсунули шлюху. Эта женщина не девственница. Он мог поклясться, что она рожала. Анна лежала молча и вопросительно глядела на него. Изображала невинность. Гарри так разозлился, что не мог ничего сказать. «Увы, мадам», — наконец пробормотал он. «Кажется, я действительно употребил слишком много вина, и меня от этого клонит в сон. Я приду к вам завтра». «Я чем-то обидела вашу милость», — прошептала Анна. «Чем вы могли меня обидеть?» — тихо отозвался Гарри. «Единственное мое желание — порадовать вас», — сказала она. Король тяжело встал с постели и потянулся за своим халатом. «Я это знаю. Если хотите порадовать меня, Анна, засыпайте и позвольте мне немного отдохнуть. Спокойной ночи». Он завязал пояс халата и вышел, тихонько прикрыв за собой дверь. «Как понравилась вашей милости королева!» Торопливо войдя в кабинет Гарри и положив перед ним стопку бумаг на подпись, нервно спросил Кромвель на следующее утро. Король встал и, нависая над ним, сердито прошипел. «Она мне не понравилась! Бог-свидетель, я пытался склонить свое сердце и разум к тому, чтобы полюбить эту женщину, но Плотски не познал ее. И скажу вам, почему». Он принялся расхаживать взад-вперед по комнате, как лев в клетке, не обращая внимания на боль в ноге. «Она не девственница. Я понял это, когда обнаружил, какая дряблая у нее грудь. И по другим признакам. Это поразило меня в самое сердце. И я не имел ни желания, ни смелости проверить свою догадку до конца. Я оставил ее такой же, какой нашел. Вы должны избавить меня от этого брака». Не дав Кромвелю времени на ответ, Гарри вышел из кабинета, укрылся в своих личных покоях и излил душу сэру Энтони Денни, который выслушал его с сочувственным ужасом. Затем Гарри решил посоветоваться с доктором Чамбером. Если он собирается представить отсутствие супружеских отношений как причину для расторжения брака, пусть никто не посмеет сказать, что вина лежит на нем. «Я не могу преодолеть отвращение к телу королевы», — жалобно проговорил король, «и не ощущаю в себе желания совершить с ней супружеский акт». Доктор Чамбер заговорил утешительным тоном. «Ваша милость, вы не должны принуждать себя, чтобы у вас не возникла неприятная слабость половых органов. Дайте себе несколько дней, чтобы привыкнуть к королеве, и потом, я уверен, дело пойдет на лад». Гарри поблагодарил его. Это был хороший совет. Еще три ночи король приходил к Анне и каждый раз изображал, что пытается сделать то, что полагается делать мужу в постели с супругой, после чего оставлял ее, не заботясь о том, понимает ли она, что все идет не так, как должно бы. С доктором Батсом Гарри тоже побеседовал. «Увы, я был не способен к тому, что полагается совершать мужчине со своей женой», — признался он. «Я даже не снимал ночную рубашку. Но при этом в брачную ночь у меня было два влажных сна. И я полагаю, что могу совершать супружеский акт с другими женщинами, но не с ней. Что мне делать?» Батс, верный друг короля долгие годы, был мудрым человеком. Он вопросительно взглянул на Гарри. «Вы хотите избавиться от этой дамы, я так понимаю. Это не секрет. Весь двор судачит о том, что ваш новый брак и не брак вовсе». «Хотелось, чтобы это было секретом», — Гарри застонал. «Теперь все станут смеяться надо мной и тыкать в меня пальцем, говоря, что я бессилен в постели. Нет, такого ему не вынести». «Похоже, ваша милость жаловались многим людям, а сплетни распространяются быстро. Но это правда. Я действительно не могу спать с ней. Гарри рассказал Батсу о том, что обнаружил в первую брачную ночь. Доктор нахмурился. «Мне ясно, почему, ваша милость, воздержались от окончательного заключения брака. Я не хочу, чтобы люди считали меня импотентом». «Это легко исправить», — Батс усмехнулся. «Я и другие врачи дадут знать из-под тишка, что виновата во всем леди, а не ваша милость. А вам я бы посоветовал делать вид, будто вы не оставляете попыток исполнить свой супружеский долг. Тем временем лорд Кромвель пусть ищет способ, как выпутаться из этого». Гарри последовал совету Батса. Каждую ночь он приходил к Анне и обращался с ней со всей возможной любезностью, хотя и продолжал злиться на нее, или, скорее, на ее брата за ложь от целомудрия сестры, и на Кромвеля за то, что тот не раскопал всю подноготную. Но он ведь и сам испытывал подозрения, разве нет? Отправил мистерс Гилман, чтобы та выведала правду, но и она не оправдала его доверия. Анна изо всех сил старалась доставить удовольствие Гарри. Ему даже было стыдно, и упорно изучала английский. По его просьбе она начала носить платья английского кроя, в основном из черного атласа или дамаста, чтобы в наиболее выгодном свете продемонстрировать подаренные супругом украшения. Некоторые были сделаны по эскизам Гольбейна в более счастливое время. На них виднелись переплетенные инициалы «Г» и «А». В первые дни после свадьбы придворные стекались к Анне с выражениями почтения. Теперь же, как стало известно Гарри, ее покои опустели. Он отменил планы коронации Анны, хотя в начале февраля организовал ее торжественный въезд в Вестминстер. Они прибыли туда на королевской барке из Гринвича в сопровождении целой флотилии мелких судов, где сидели представители знати и члены гильдии. Когда барка проходила мимо крепости, в честь Анны прозвучал громоподобный салют из пушек Тауэра. На берегах реки собрались толпы ликующих горожан. У Вестминстерской лестницы Гарри помог супруге высадиться на берег, и они с процессией направились во дворец Уайтхолл. Король заодно посетил Сент-Джеймский дворец и осмотрел парадные апартаменты, работы над которыми только что завершились. Часовня была почти готова. Король поднял взгляд на великолепный потолок, расписанный Гольбейном в память о его браке с Анной. Там виднелись их инициалы, эмблемы, девизы и дата. 1540-й. Гарри только усмехнулся и отвел глаза. Наступил апрель. Веял свежий ветерок, сияло солнце. Гарри больше не приходил в постель к Анне. Делать вид не имело смысла. Их брак был пародией, и все это знали. Что думала по этому поводу Анна, король не знал и знать не хотел. Епископ Гардинер пригласил его на пир в Винчестер-хаус, расположенный на другом берегу Темзы, в Саутуарке. Гарри принял предложение, ему нужно было как-то развлечься, чтобы поднять себе настроение. Гардинер, без сомнения, воспользуется случаем и начнет донимать его, чтобы он более сурово карал за ересь, но это можно стерпеть. Как и ожидал Гарри, на пиру присутствовали Норфолк и вся армия Говардов. Королю теперь нравилось оказывать милости консерваторам. Он продолжал злиться на Кромвеля, который оказался на удивление бесполезным, когда потребовалось освободиться от Анны, и не сделал ничего, только жалобно блеял, важно где не обидеть герцога Клевского, будто Гарри есть до него дело, ведь Франциск и Карл оба теперь пытались наладить дружественные отношения с ним. Король уселся на почетное место за главным столом и с удовольствием принялся есть. Да, он понимал, что ему нужно худеть. Чамбер и Батс оба донимали его этим. Он и сам был поражен, когда оружейник сказал ему, что новые доспехи будут иметь в талии 54 дюйма. Но соблюдение диеты можно отложить до завтра. Сегодня он хотел насладиться трапезой. Только Гарри откусил кусок сочного жареного лебедя, как увидел ее, юную брюнетку с прелестным личиком и с самыми дерзкими глазами, какие ему приходилось видеть. Боже мой, она восхитительна и улыбается ему так, что ошибиться в значении этой улыбки невозможно. Гарри польстило, что он, оказывается, еще способен привлекать внимание юных дев. Ветхий Адам в нем еще не умер. «Скажите, милорд Норфолк, кто эта молодая леди, которая сидит на другом конце стола?» — поинтересовался он. «Я видел ее при дворе. Она служит королеве». «Это моя племянница, Кэтрин Говард, ваша милость», — ответил герцог. «Еще одна племянница», — сухо отозвался Гарри. «Это, уверяю вашу милость, совсем не такая, как та». «Хм, а лицо у нее очень приятное», — король широко улыбнулся Кэтрин. «Огромное удовольствие снова видеть вас, мистерс Кэтрин». «Ваша милость, вы оказываете мне большую честь», — с очаровательной улыбкой отозвалась она. Норфолк и Гардинер одобрительно смотрели на нее. «Вам нравится пир?» — спросил Гарри. «Разве может быть иначе, когда ваша милость здесь?» Кэтрин вновь засияла улыбкой. На щеках заиграли ямочки. И Гарри пропал. «Я вижу, вы умеете изящно выражаться, помимо того, что отличаетесь исключительной красотой», — сделал он ей комплимент. «К тому же она добродетельна, сир», — вставил Норфолк. «Редкое сочетание качеств», — заметил Гарри. «Вам повезло, мистер Скэтрин. Владычица природа наделила вас такими дарами. Скажите, сколько вам лет?» «Мне 19, сир». «О, 19 лет!» Гарри вздохнул. «Юность так быстротечна. Если бы я был молод, то сыграл бы пылкого поклонника такой красавицы». «Но ваша милость вовсе не стары. Вы в расцвете сил, сир». Гарри засиял. Ему было очень приятно, он не сомневался, что эта девушка не просто льстит ему. «Вижу, честность тоже в числе ваших добродетелей». Он подозвал служителя и поднял свою тарелку. «Отнесите эти отборные кусочки, мистерс Кэтрин. В знак нашего почтения, мистерс». «О, как вы добры, ваша милость!» — воскликнула Кэтрин с таким чувством, будто он подарил ей луну. Гарри откинулся на спинку кресла, купаясь в ее благодарности. «Вы уже помолвлены с кем-нибудь?» — спросил он. «О, нет, сир». «Она чиста, целомудрена и свободна от брачных уз, ваша милость», — поспешил сообщить ему Норфолк. Кэтрин как будто немного взгрустнула. Отсутствие приданого не предвещало ей славного будущего. «Вы стали бы наградой для любого мужчины, мистерс Кэтрин», — многозначительно произнес Гарри. Он продолжил обмен любезностями с ней и шутил, чтобы развеселить ее. Она, по-видимому, наслаждалась его вниманием, и Гарри заметил, что глаза всех, кто находится в зале, прикованы к ней. После обеда король пригласил Кэтрин сесть рядом с ним и спросил ее: «Вам нравится в покоях королевы?» «Да, сир», — ответила девушка. «Ее милость — добрая госпожа». «Согласен, это восхитительная женщина». Гарри осекся. Кэтрин наверняка слышала, какие ходят сплетни. Он понадеялся, что она достаточно невинна и не понимает, о чем речь. Кэтрин рассказала ему, что хорошо играет на лютне и вёрджинелле, и это очень порадовало Гарри, так же, как ее любовь к пению и танцам. Стоило девушке признаться, что она не умеет ездить верхом и охотиться, потому что у нее никогда не было лошади, как сердце короля раскрылось ей навстречу. «Увы, ваша милость, я бедна. Мой отец умер в долгах». «Я знаю», — сказал Гарри. «Мне жаль вас. Посмотрим, что можно сделать, чтобы найти для вас лошадь». Вскоре после этого король ушел, но перед уходом поднес руку Кэтрин к губам и поцеловал самым учтивым образом. «Мы еще увидимся с вами, Кэтрин», — пообещал он. «Мне бы очень этого хотелось, сир», — ответила она и сделала глубокий реверанс. Пока барка везла Гарри назад в Уайтхолл, он с удовольствием вспоминал Кэтрин. Проведя время в таком приятном обществе, король вновь почувствовал себя молодым и полным сил. Кэтрин Говард сильно заинтриговала его. Он решил непременно увидеться с ней еще раз. Гардинер немало посодействовал этому. Он, похоже, вознамерился сыграть роль Купидона. Гарри даже рассмеялся, представив себе пламенного епископа в обличье толстощекого херувима с трепещущими крылышками, который готовится выпустить из лука свою стрелу. За следующие две недели Гардинер устроил для Гарри несколько ужинов, пиров и прочих развлечений, на которых неизменно присутствовала Кэтрин. Гарри не был наивен. Он понимал, Норфолк и Гардинер подсовывают ему Кэтрин как приманку, изо всех сил стараясь привлечь его на сторону консерваторов и пользуясь тем, что он недоволен Кромвелем и реформистами, которые продвигали союз с немцами. Ну и пусть. Он сам хозяин своего сердца и полюбит, кого захочет. Они ошибаются, если думают, что могут играть с ним. В политических играх он будет поступать по своему разумению. «Вы понравились мне сразу, как только я вас увидел», — сказал Гарри Кэтрин. Они остались вдвоем за столом после ужина. Остальных гостей куда-то увел Гардинер. «Меня привлекли ваша исключительная красота, очевидное внутреннее достоинство и манера вести себя по-девичьи». Король накрыл ее руку своей, унизанной кольцами. «О, сир, я недостойна таких похвал», — ответила Кэтрин. «Да нет же, Кэтрин, нет, достойны. Вы очаровали меня милой прелестью нежного лица. Вы такая миниатюрная и так дороги мне. Ваша юность оживила меня. Я чувствую себя окрыленным». Гарри понимал, что влюблен. Безнадежно, восторженно влюблен, хотя и не думал, что с ним такое случится вновь. Ощущение головокружительное, особенно для мужчины, которому почти 49 лет. К величайшей радости короля, его любовь не осталась безответной. Он был уверен. Кэтрин, казалось, ослеплена его блеском. Она сказала, что страстно желает быть с ним, служить ему, а ее глаза при этом обещали больше. Она безмерно радовалась его дорогим подаркам, так как явно никогда не имела таких сокровищ. Она не отвергала поцелуев, хотя и мягко отводила его руки от своего тела. Да, это неразбитная девка, которую легко уложить в постель. Кэтрин была Говард. В ее жилах текла королевская кровь. Эта женщина вполне могла стать королевой. Все попытки изобразить счастливый брак с Анной были отброшены. Гарри купался в радости своей новой любви. Он не переставал восхищаться прекрасным лицом Кэтрин, ее необыкновенной грацией, мягкими манерами и миниатюрной фигурой, которая вызывала в нем желание оберегать и защищать эту женщину. Он еще больше давил на Кромвеля, решившись избавиться от нежеланной королевы. «Я заявляю перед Господом, она мне не жена», — бушевал король. Он оповестил о своем желании парламент, и тот, сознавая свой долг, обратился к нему с прошением о рассмотрении всех обстоятельств брака, так как члены обеих палат заявили о появлении у них сомнений в его законности. Кромвель, Гарри неохотно отдавал ему должное, находясь в Вестминстере, работал день и ночь вместе с парламентом. Они искали основания для развода. Желая вдохновить Кромвеля на еще большие старания, Гарри сделал его графом Эссексом и намекнул, что его ждут и другие награды. «Эссекс!» — взорвался Норфолк, когда король сообщил ему новость на прогулке по саду в Гринвиче. Но это графство принадлежало Буршье, а не потомки Эдуарда III. «Ваша милость, прошу вас, подумайте еще раз. Этот человек — сын кузнеца». И герцог скривил губы, выражая отвращение. Гарри не желал выслушивать наставления, особенно от Норфолка. «Вам известно мое мнение на этот счет, милорд-герцог. Я вознаграждаю по заслугам, а не по рождению». Однако Норфолк и Гардинер, открыто радуясь тому, что король на их стороне, не прекратили порочить отсутствующего Кромвеля, говоря, что никому из подданных не пристало обладать такой большой властью, что Кромвель зашел слишком далеко в деле проведения религиозных реформ и что люди ненавидят его. Гарри слушал. Негодование против Кромвеля росло и в нем тоже. Он обнаружил, что внутренне соглашается с консерваторами. Разве не предостерегал его отец, чтобы он не возвышал сверх меры никого из своих подданных? Покойный король запретил дворянам создавать собственные армии и не допускал, чтобы кто-нибудь из них пользовался слишком большим влиянием. Гарри помнил, как отец говорил, именно от этого разгораются гражданские войны. Если Кромвель поможет ему выпутаться из этой передряги, он проявит благодарность, хотя и не забудет, из-за кого попал в нее. А если нет...